Глава 12. Ксения. Просыпаюсь от негромких голосов, доносящихся с кухни. Солнечный свет пробивается сквозь занавески. Время около 10 утра, что после ночных смен в детском доме практически рассвет. Переворачиваюсь на бок, прислушиваюсь. Дед говорит с каким-то мужчиной, голос звучит оживленно, даже с нотками уважения. Кто это может быть? В Красносельске у нас почти не бывает гостей. Накидываю халат, поправляю растрепанные волосы и выхожу в коридор. Запах кофе и чего-то сладкого становится сильнее с каждым шагом. «Ах, вот и наша Соня проснулась!» Дед поворачивается ко мне, и я застываю на пороге. За кухонным столом, непринужденно развалившись на дедовском стуле, сидит Марк. Его серый костюм выглядит нелепо в нашей скромной кухне. «Ну что, невеста?» Он поднимает чашку в мой адрес. В черных глазах насмешка. «Готова к походу в ЗАГС и смене семейного статуса?» Я открываю рот, но не могу протолкнуть из глотки ни звука. Мозг отказывается понимать, что делает этот человек в нашем доме. Шестым чувством понимаю, если он появился, то это надолго. Скорее всего, навсегда. Решительности, с которой сама навязывалась ему, больше нет. На что надеялась? Что все само рассосется? Растерянно выслушиваю его предложение. За меня уже все решено. Отказаться, потерять Сашу. Дверь за ним закрывается, и я опускаюсь на стул, чувствую, как дрожат колени. «Что это было?» Шепчу, с трудом приходя в себя. Дед наливает мне кофе. «Парень приезжает с утра. Говорит, вы договорились. Почему я не должен был ему верить?» Он пристально смотрит на меня. «Это правда про Сашу?» Я киваю, глотая горячий напиток. Горечь разливается по языку, но я не чувствую вкуса. «Ты готова выйти замуж, лишь бы его забрать?» Стыдливо опускаю взгляд. Он готов меня осудить, ничего не предложив в ответ? «У меня нет выбора», — говорю тихо. «Если его отдадут тем фермерам...» Дед резко встает со скрипучего стула и произносит то, чего я роняю челюсть. «Тогда иди, собирайся. Я достану твой паспорт». Он уже все решил, только совсем не так, как я думала. Дед тоже выбрал из двух зол меньшее. Каждый раз им оказывается Марк. В ванной вода кажется слишком холодной, но я не регулирую температуру. Нужно прийти в себя, собраться. Через 15 минут стою перед зеркалом в синем платье, самым приличным из того, что осталось. Волосы собираю в строгий хвост, минимум макияжа. Совсем не так, как было на несостоявшейся свадьбе с Волковым, но именно так, как я сразу хотела. Получается, вторая, навязанная свадьба будет такой, какой должна была быть изначально? Встряхиваю головой, с такими мыслями недалеко до психушки. «Ты красивая», — говорит возникший в дверях дед. «В Лизоньку». Большего комплимента невозможно придумать. Уверена, мама сейчас со мной. Он протягивает мне паспорт и какую-то бумагу. «Это что?» «Свидетельство о рождении Саши. Вдруг пригодится». Я убираю документы в сумку, делаю глубокий вдох и выхожу на улицу. Черный BMW марка припаркован рядом с воротами. Сам он стоит, облокотившись на капот, и что-то пишет. Увидев меня, откладывает смартфон, открывает пассажирскую дверь. «Время вышло», — сообщает, когда я подхожу ближе. «Решение принято?» Киваю, не доверяя своему голосу, и сажусь в машину. Кожаное сиденье холодное, даже через ткань платья. Марк устраивается рядом. Водитель заводит двигатель. Мощный мотор рычит, как зверь. «Ты уверена?» Неожиданно спрашивает он, когда автомобиль выезжает на дорогу. «Последний шанс передумать». Смотрю в окно на проплывающие мимо дома, на старушку с сумкой на колесиках, на играющих в парке детей. «Я уверена», — твердо отвечаю, поворачиваясь к нему. но у меня есть условия». Марк с ухмылкой поднимает бровь. «Интересно, какие же?» «Во-первых, это действительно будет фиктивный брак. Никаких, я запинаюсь, супружеских обязанностей». «Продолжай». Его голос звучит насмешливо. «Во-вторых, как только мы усыновим Сашу, ты поможешь мне оформить опеку на себя. И, в-третьих, делаю паузу. Я хочу знать, почему ты на это соглашаешься». Марк молчит несколько минут, сосредоточенно следя за дорогой. «Первые два пункта без проблем», — наконец говорит он. «А насчет третьего?» Черные глаза скашиваются на мою грудь. «Может, мне нравится спасать прекрасных дам?» Я фыркаю. «Не считай меня дурой со смазливым личиком. Скажи правду». БМВ сворачивает на центральную улицу, где виднеется здание ЗАГСа. Марк понимает, что отговорками не отделаться, нужно ускориться. «Правда в том, что мне нужна респектабельная, умная жена для определенных деловых проектов. А ты...» — бросает на меня быстрый взгляд. «Идеально подходишь. Образование, манеры, внешность и, главное, мотивация. Я дам тебе все, что захочешь. Реализуй любой самый невероятный проект». Он рассмеялся. «Захочешь убить бывшего? Куплю снайперскую винтовку и буду подавать патроны». Понимаю, что не все договаривает, но врет виртуозно. Так что хочется верить. Машина останавливается у тротуара. Марк дождался, пока двигатель остановится, и повернулся ко мне. «Ну что, невеста, последний шанс сбежать». Я смотрю на здание ЗАГСа, на его скромный фасад, а вижу совсем другое. Где-то далеко от него, в детском доме, Саша с нетерпением ждет вечернего визита деда и мечтает снова жить в его доме. «Пошли!» — говорю, решительно открывая дверь. «Но учти, я не буду напоказ играть роль счастливой жены». Марк больше не кажется мне исчадием ада. Он смеется, выходя из машины. «О, это мы еще посмотрим».